Гарри в стороне продолжал резвиться и складывал опавшие листья в коляску. Сириус еле дышал и чувствовал, как невидимая рука сдавливает горло. А Ластер Грюм в него не верил, считал, что все блэки темные магии незачем было Сириуса принимать в Орден Феникса. Дамблдор в него не верил и отправил Хагрида забрать Гарри. Хагрид в него не верил и не захотел отдавать Гарри. Теперь и Ремус в него не верит. Чем он это заслужил? Тем, что родился блэком. Не в силах сказать ни слова, Сириус развернулся и отправился к коляске. Движением руки стряхнул с сиденья листья, взмахом палочки очистил от грязи, подхватил Гарри и усадил. «Эй, бродяга, ну не дуйся!» Был слышен за его спиной голос Римуса. «Отбрось эмоции и подумай сам!» «Да пошел ты!» — только и сказал Сириус. Пристегнул Гарри, схватив коляску за ручку, покатил ее прочь от двора. Ему не хотелось оглядываться и видеть друга, он не замечал ни людей впереди, ни движения на дороге. Невидимая рука, сдавливающая горло, казалось, усилила хватку. Подойдя к дому, Сириус даже не вытащил Гарри из коляски, только наклонился, обхватил ее руками и, стиснув зубы, стал подниматься по ступенькам. Неужели все остальные считают его ребенком? Почему, по их мнению, ему нельзя доверить Гарри? Он для них что, шут какой-то? Неужели в него по-настоящему верили только Джеймс и Лили? Силли Бобо, вдруг спросил Гарри, когда коляска с ним наконец была дотащена до двери. Что? Хрипло отозвался Сириус. Он едва повернул голову, как детская ручка потянулась к нему и легла на щеку. Маленькие теплые пальчики стерли одиноко катившуюся по ней слезу. Вы были правы, профессор. Ремус вернулся к Дамблдору и рассказал, что разговор с другом прошел не очень удачно. Сириус сейчас очень подавлен, делает вид, что ему все нипочем, но и так видно, что просто упирается. Он ведь не из тех, кто признается в слабости и попросит о помощи. В этом плане он разве что Джеймсу мог открыться, и то не всегда. Так тебе удалось убедить его отдать Гарри? Я не уверен, профессор. Он разозлился и ушел. Думаешь, не одумается? Сильно сомневаюсь. Думаю, он сейчас упрется рогом, чтобы доказать, что он способен позаботиться о сыне Джеймса. Вы ведь знаете, они с ним были как братья. Да, знаю, согласился Дамблдор, но задумался о совершенно другом. А где ты разговаривал с Сириусом? У его матери, на Гримма? Нет, что вы, его мать меня недолюбливает. Помню, он меня как-то на обед позвал, так она к столу серебряные приборы велела подать, весь день потом руки горели и чесались. Не хотелось показываться ей на глаза, поэтому я его на улице подождал. Так Сириус не сидит весь день на Гримма? Странно, я слышал, его собственный дом сожгли пожиратели смерти. Думал, он будет осторожнее. Так он осторожен. Выводит Гарри на прогулку и выбирает исключительно магловские улицы. Хм, интересно. Дамблдор немного подумал и понял, что раз словами Сириуса убедить не удалось, то, похоже, придется действовать. Вероятно, пора встретиться с ним на улице и попросить отдать ребенка. И будет лучше, если Люпин тоже пойдет. Дамблдор немного помолчал и озвучил ему эту мысль. А вам, при всем моем уважении к вам, профессор, мне бы не хотелось вредить Сириусу. Он, конечно, упрямый и не хочет многое понимать, но он мой друг и я. Что ты такое говоришь, Ремус? Я не предлагаю вредить Сириусу. Ни в коем случае. Я предлагаю лишь помочь ему совершить непростой выбор. Да, разрыв может быть болезненным, но так будет лучше для всех, со временем боль утихнет. Предлагаю поступить так. Ты удержишь Сириуса, а я заберу Гарри. Удержу Сириуса? Вы серьезно? Его родная мать не смогла дома удержать. Куда уж мне справиться с этой задачей, да и потом. Вы думаете, Сириус смирится и не станет ничего делать? Нет, я думаю, если Сириус полежит несколько дней в Мунго и пропьет успокаивающее зелье, ему полегчает, он успокоится и поймет, что был неправ. Ты ведь сам сказал, что ему сейчас очень нелегко. Неужели ты готов смотреть, как он страдает и изматывает себя? Кто ему поможет, если не мы? Мы ведь его друзья и хотим как лучше для него и для Гарри. Ремус тоже немного помолчал и тяжко вздохнул. Хорошо, профессор, я с вами. Вальбурга заподозрила что-то неладное, когда сидела вечером в гостиной и не услышала из столовой глупых присказок про снитчи, паровозики и прочую ерунду, залетающую или заезжающую полукровки в рот. Похоже, Сириус кормил ребенка молча. С одной стороны, это было хорошо, но, с другой стороны, наводило на тревожные мысли. Когда Сириус хмурый и молчалив, это еще хуже, чем когда он придуривается. Во втором случае все вроде понятно, в первом же Мерлин его знает, что творится у него в голове. «Кикимер, я чего-то не знаю», — оторвавшись от книги, поинтересовалась Вальбурга. «У Сириуса все в порядке, или он уже так быстро утомился от ухода за полукровкой?» «Нет, госпожа, Сириус расстроился из-за встречи с Римусом Люпином. Тот подкараулил его на улице, и они недолго поговорили во дворе. С Люпином, и что же это грязное отродье могло такого сказать Сириусу, что он аж расстроился?» Грязное отродье выразило большие сомнения в способности Сириуса позаботиться о Гарри Поттере и настоятельно советовало ему отдать полукровку родственникам. Ах вот оно что, Люпин с козырей зашел, ударил в самое больное место, в самолюбие Сириуса. Желая она, Вальбурга, чтобы сын снова убрался из дома, она бы тоже зашла с тех же козырей. Вот только теперь у нее были другие планы, и если такие, как Люпин, будут мешать и расстраивать сына, то этим планам не удастся осуществиться. «Кикимер, принеси мне бокал вина и красную бумагу». «Да, госпожа». Домовик поставил все необходимое на кофейный столик. Вальбурга отложила книгу, выпила немного вина и задумалась о Люпинах. Хорошее же было семейство, уважаемое, пока его представители не стали путаться с кем попало. Взять вот Лейла, неплохую должность ведь занимал, имел приличный доход, мог претендовать хоть на руку благородной девушки, но нет, и этому что-то вдруг ударило то ли в голову, то ли в место пониже. Взял и женился на Магдле, породил полукровку. Но и этого преступления ему было мало. Лейл оказался чрезмерно смелым и упрямым. Вот и поплатился за это. Люди ведь не слепые и не глухие. Некоторые слышали, как что-то беснуется и воет в доме Люпинов. Некоторые заметили болезненный вид их сына. Может, Лейл и стал осторожничать, перебираться с места на место, желая скрыть семейную тайну, но люди-то ведь не глупые. Шило в мешке не утаишь. Сынок Лейла, Римус, то еще грязное отродье. Сведущие люди давно уже догадались о его истинной сущности. Вальбурга вздохнула. Она-то думала, что дружба Сириуса с этим Римусом как-нибудь расстроится после окончания школы. Разойдутся пути, сменятся интересы, но нет, как выяснилось, грязное отродье так же, как и его неразумный отец, не может сидеть тихо и лезет к другим. Вальбурга отставила бокал с вином и взмахнула волшебной палочкой. Лист красного пергамента в ту же минуту повис в воздухе и стал сворачиваться в конверт. Осталось лишь его наполнить, и Вальбурга приставила конец палочки к собственному горлу. «Ты что же это творишь, предатель крови? Страх совсем потерял. С нами, с Блэками, вражды захотел. Так это недолго устроить. Еще раз твое грязное отродье приблизится к моему сыну, и, даю слово, к следующему полнолунию я велю переплавить все мои серебряные столовые приборы в стрелы. Сам догадаешься, в какую тварь они полетят, или подсказать. Мы, Блэки, держим свое слово. Это первое и последнее предупреждение». На этом Вальбурга отвела палочку в сторону, и горящая огнем нить всех высказанных слов влетела в красный конверт, из-за чего тот заметно раздулся. Громовещитель был готов. «Кикимер, отдай это Лейлу Люпину лично в руки». «Да, госпожа». Домовик забрал конверт и с хлопком исчез из гостиной. Вальбурга подумывала было вернуться к чтению, но едва она взяла книгу, как мерный огонь в камине окрасился в изумрудный цвет. В нем снова закрутилась небольшая фигура и выскочила на ковер. «Ваше поручение выполнено, миссис Блэк», — доложил гоблин, держа в руках небольшую картонную коробку. «Должник вашей семьи пойман». Вальбурга наградила гоблина недобрым взглядом и снова отложила книгу. «Ты мне что, его прах принес? Я разве об этом просила?» «Нет, миссис Блэк, дело в том, что вы не сказали, что ваш должник является анимагом. Мне едва удалось найти его в волшебном зверинце. Должник зачем-то прибился к крысам в клетке». Вальбурга цокнула языком. «Еще один анимаг. Один в псину превращается и воет, другой в крысу. И куда только Дамблдор и его декан смотрят, если у них в школе ученики вытворяют не пойми что. Подходили бы они к делу ответственно, так Сириус уже давно бы стал главой семьи и соблюдал традиции, а теперь вот приходится подстраиваться под него и решать какие-то проблемы. Крыса, значит. Хорошо, давай выпускай ее тогда». Гоблин открыл коробку и что-то произнес на своем языке. Крыса, соскочившая на пол, быстро обратилась в коротышку с мышиного цвета волосами и уставилась на Вальбургу. «Миссис Блэк!» — с неслыханным восхищением воскликнул Питер Петтигрю. «Как я рад! Как же я рад вас ви!» Поток его слов заглушил Круциатус, угодивший ему в грудь. Петтигрю вскрикнул и, скривившись, развалился на полу. «А уж я-то как рада!» — сердито отозвалась Вальбурга. «Давай, паршивец, объясни-ка мне, это темный лорд предложил тебе покрыть позором род Блэков, или это ты сам вдруг смело решил, что если подставить Сириуса, то за это тебе никто и ничего не отрежет? Пока Петтигрю хватал ртом воздух, раздался хлопок и появился Кикимер. Письмо доставлено адресату, доложил он, и в стороне от него демонстративно кашлянул гоблин. Чего тебе, наглая морда? Отвлеклась на него Вальбурга. Хотелось бы получить обратно контракт и вознаграждение. Кикимер, принеси шкатулку. Домовик с хлопком исчез, и в ту же минуту Петтигрю вскочил на ноги и рванул прочь из гостиной. Гоблин застыл с испуганным видом, возможно, решив, что за это ему не отдадут контракт, а значит, лишат жизни. Вальбурга же продолжила невозмутимо сидеть на диване. Не прошло и минуты, как внизу послышался вскрик. Раздался хлопок, и вернулся Кикимер, держа в руках небольшую украшенную разными узорами шкатулку. Вальбурга достала из нее изумруд и кинула гоблину. «Благодарю, миссис Блэк», поклонившись, ответил тот, еще немного постоял и кашлянул. «Чего тебе опять? Контракт, он теперь бессрочный. Будешь нужен, позову, а теперь убери свои грязные ботинки с моего ковра». Но, если гоблин и хотел что-то сказать, то, охнув, уставился Вальбурге за спину и попятился к камину. «Да-да, разумеется», — пробормотал он и исчез в изумрудном пламени. «Пепе, пощадите М. миссис Блэк», — послышался сдавленный голос Петтигрю. Ковровая дорожка, обычно лежащая в коридоре у входа, влетела вместе с ним, подвешенным в ней, точно в петле, в гостиную. Бросив Петтигрю у ног хозяйки, дорожка развернулась и улетела в обратном направлении. «Я смотрю, ты не ценишь мое гостеприимство, паршивец», — заметила Вальбурга и закрыла шкатулку. «Кикимер, возьми кочергу». Внизу опять послышались какие-то вскрики, но Сириус очень устал, чтобы еще спускаться и смотреть, чем занимается мать, отыгрывается на домовике или же ругается с портретами предков. Ненадолго выйдя в коридор, он наложил на дверь необходимые чары и теперь мог наслаждаться тишиной в спальне. В конце концов, пора было укладывать Гарри. Розовощекий после купания и переодетый в светленькую пижаму, он сидел на кровати и швырял мягкие игрушки. Сириус же сидел рядом и листал старенький справочник по целебным заклинаниям. Он применил уже не меньше десятка, но треклятый шрам на лбу Гарри так и остался на месте. Отбросив справочник, Сириус взял с тумбочки дорожную аптечку. Он попробовал втереть в лоб малыша чуточку мази от ожогов, но и та почему-то не вызвала никакого эффекта. Проклятие! В аптечке имелась еще парочка тюбиков с мазями и три пузырька с зельями на случай ушибов или переломов, но испробовать что-то еще не захотелось. Вдруг уже слишком и он навредит мальчику. Сириус кинул аптечку обратно на тумбочку и опустился на спину. «Энна», — сказал Гарри и поставил ему на живот зайку. Он молча сжал игрушку в пальцах и вздохнул. Гарри же подполз ближе и прихватил с собой тигренка со слоником. Пока звери то ли толкались, то ли сражались, то ли кусались на животе Сириуса, пойди разберись, что изображает малый ребенок, он хмуро думал все о том же. Слова друга жгли его изнутри. «Это все, дети, семья, дом, не твое, гребаный Римус, и приперся ведь именно сегодня. Мог бы из приличия поздравить с днем рождения, но нет же, пришел, настроение в конец испортил и еще велел подумать и не обижаться. Вот с чего вообще он столько всего нагородил, с того, что Сириус из родного дома сбежал, или с того, что у него никогда не было таких же долгих и крепких отношений, как у Джеймса». «Энна», — опять сказал Гарри, и теперь Сириус держал слоника. В его душе продолжала бушевать буря. Хотелось взять справочник и отколотить им друга, но это вряд ли бы помогло. Нашел ведь как все объяснить. Упрямство. Можно подумать, одним упрямством можно все щели заткнуть. Сириус покачал головой и перевел взгляд на Гарри, занятого игрой. Как же он похож на Джеймса. Того, кто однажды открыл входную дверь, посмотрел на метание Сириуса, от злости и обиды не способного внятно объяснить, что же произошло на Гримма, а потом он просто обнял его и, обернувшись, радостно крикнул родителям, что его лучший друг приехал. Флемонт и Юфимия приняли Сириуса как родного. Все лето они так ласково обращались с ним, как будто он был их вторым сыном. Хотел бы Сириус такую же семью? Безусловно, хотел бы. Семью, где тебя не бронят и не колотят за каждый неверный жест или слово. Семью, где не надо чему-то соответствовать и выслушивать, что ты – ошибка природы, их только позоришь. Неудивительно, что Джеймс был крайне находчивым и часто обходил друзей во всем. В нем любви и энергии было столько, что можно было разнести весь Хогвартс забавы ради. «Энна», — Сириус отвлекся от пасмурных мыслей и решил, что пора укладываться. Этот день вышел слишком паршивым. «Эй, Гарри, звери уже устали», — сказал он крестнику и стал поочередно укладывать игрушки на бок. «Смотри, и зайка спит, и слоник спит, и тигренок спит, и дядя Сири тоже спит». Желая обмануть мальчика, он закрыл глаза и перестал шевелиться. «Сили, Сили, Сили», какие-то минуты звал его Гарри, тыкал в бок и дергал за футболку, но Сириус не двигался. Малыш немного повозился и улегся рядом. Когда Сириус открыл глаза, Гарри тихонько сопел под его боком. А ведь он – это все, что осталось от всех тех славных людей, которых Сириус любил. Он осторожно поднял малыша, подошел к детской кроватке и аккуратно его уложил. «Сладких снов, Сахатик», – тихо пожелал Сириус и повернулся к кровати. Справочник снова попался ему на глаза. Похоже, бессмысленно его изучать. Лучше бы отнести Гарри в Мунго и показать профессионалу, но это опасно. Вдруг кто из пожирателей окажется поблизости. На минуту Сириус подумал пригласить кого-нибудь из целителей домой, но быстро отбросил эту мысль. Еще не хватало, чтобы потом пошли разговоры, где находится Гарри Поттер. Он убрал с кровати игрушки, отложил справочник, немного подумал и вздохнул. Похоже, придется обратиться к матери. Она-то немало всего знает, или же у нее есть проверенный человек, какой-нибудь семейный целитель. Она же блюдет традиции, кому попало свое здоровье не доверит. Так и быть, ради Гарри он тоже может побыть хорошим сыном и сделать вид, что забыл про старые обиды. Сириус разделся, погасил ночник и забрался под одеяло. Обласканный щедрыми ударами кочерги и парочкой круциатусов, Петтигрю стоял на коленях, лил слезы и уверял, что изложил на пергаменте все, как оно было. Вальбурга как раз читала его короткое признание, когда он пополз к ней. «Эм, милостливая госпожа», начал было Петтигрю, но удар кочерги его остановил. «Ты куда полез, гаденыш?» — жестко вопросил стоявший возле Вальбурги Кикимир. «Я готов служить вам», — произнес Петтигрю, оставшись на месте. «Я могу быть полезен». «Служить мне?» — переспросила Вальбурга, опустив пергамент. «Это после того, как ты предал Поттеров. Я сделал это ради темного лорда, ради его величия, ради...» Вальбурга посмотрела на Кикимера, и тот еще раз взмахнул кочергой. «А теперь ты еще предал и темного лорда», — заметила она, тряхнув пергаментом. «И зачем, спрашивается, мне сдался такой жалкий слуга? Но, империя...» Вальбурга открыла шкатулку и достала оттуда крохотный пузырек. «Выпей это». Петтигрю послушно забрал пузырек и осушил. Вскоре он закряхтел и завалился на бок. «Кикимер, сделай так, чтобы это тело вместе с признанием в кармане лежало в атриуме. Можно прямо у фонтана. Как прикажете, госпожа». Как только домовик исчез, Вальбурга поднялась с дивана и покачала головой. «Бедный ковер, визитеры изрядно его изморали. Надо будет сказать домовику, как вернется, чтобы тщательно почистил, а еще лучше заколдовать. Да, надо бы сделать ковер кусачим, а то вон гоблины мнят себя разумными существами, бунты устраивают, а за ботинками ухаживать научились лишь единицы. Пусть ковер кусает тех гостей, кто забывает о приличиях». Мысленно сделав себе пометку, Вальбурга вышла из гостиной и отправилась наверх. Разговоры с неразумными существами ее очень утомляли, но зато теперь можно было спать спокойно. Имя Сириуса очень скоро будет очищено, он сам крайне занят ребенком, а значит, новых проблем вроде бы не предвидится. Часть 5. Что случилось, отец? Почему ты просил явиться как можно скорее? Взволнованный Ремус прошел на кухню, где и застал мрачного, точно туча, Лейла. В ушах последнего все еще звенел голос Вальбурги Блэк, чей громовещитель взорвался уже больше чем 2 часа тому назад. Когда-то Лейлу мечтал, что построит большую дружную семью. Мечтал, что у него будет 2 сына и, возможно, дочка. Его жена, Хаупп, обычно посмеивалась, но не возражала. Было решено, что когда Ремус пойдет в начальную школу, Хаупп все-таки происходила из Макглов и считала, что начальное образование сыну не помешает, тогда они и задумаются о втором ребенке. До 5 лет Ремусу оставалось совсем немного, и вот тогда их семью постигло несчастье. Фенрир Сивый проник в дом и чуть не убил мальчика. Не убил, но навеки наградил проклятием. Ремус стал оборотнем, и о втором ребенке больше не могло быть и речи. Хотелось хоть как-то сберечь этого. Лейл с Хаупп делали все, что было в их силах. Искали лекарства, укрепляли подвал, накладывали заглушающие заклинания. Каждое полнолуние было тем еще испытанием. Кажется, они с Хаупп состарились на несколько десятков лет раньше, чем положено. Наверное, не стоило удивляться, что жена заболела и ушла из жизни очень рано. Бедняжка отдала слишком много сил и нервов семье. Что-то со здоровьем. Тебе плохо? Приблизившись к отцу, спросил Римус. Лейлу повернул голову и пристально посмотрел ему в лицо. Да, он виноват в том, что сын стал таким. Да, он не сдержал однажды язык за зубами, оскорбил оборотня и поплатился за это, но ведь он сделал все, что только было возможно, чтобы уберечь Римуса от расправы. Люди ведь очень жестоки, они бы его не приняли, давно бы растерзали или куда-нибудь упрятали. Ты что же это творишь, мерзавец? Наконец сурово сказал Лейлу, поднявшись из-за стола. Мы с матерью для этого тебя берегли, чтобы ты потом почувствовал себя всесильным и с Блэками решил силой помириться. С Блэками? Не понял Римус. Причем тут? Звонкая пощечина заставила его отшатнуться. Римус приложил ладонь к горящей щеке и изумленно уставился на отца. При том, что мы просили тебя быть осторожнее, загремел обычно сдержанный Лейлу. Просили никуда не встревать. А ты, я смотрю, себя героем почувствовал. Где ты этого понабрался? Кто тебя этому научил? Немедленно объясни мне, что это значит. Это значит, что тебе пора идти наверх и собирать вещи. Да ты с ума сошел. Нет, я не буду с тобой разговаривать в таком тоне. Успокойся, тогда и... Римус было развернулся, но отец вдруг схватил волшебную палочку. Экспеллиармус, инкарцера. Папа, перестань. Папа, не сходи с ума. Схватив возмущенного сына за шкирку, Лейл потащил его к двери в подвал. Открыв дверь, он толкнул связанного сына на лестницу и тот покатился вниз. «Я тебе покажу, как вражду с Блэками начинать», — бросил в темноту Лейл и закрыл дверь. Он подобрал с пола волшебную палочку сына и отправился к лестнице. «Ты не можешь меня здесь держать», — послышался ему из подвала громкий голос Римуса. «Мне уже 21 год. Я сам решаю, как мне жить. Я...» Но Лейл его больше не слушал и поднялся на второй этаж. Он хорошо знал традиции и порядки. Это теперь громовещителями разве что родители детей в школе пугают. А вот в старое время, о чем ему рассказывал дед, а тому его дед, слышавший от своего деда. В старое время громовещители слали, чтобы объявить войну. Что уж говорить про громовещителей от Блэков. Раньше поговаривали, что если кто-то получит от них громовещитель, то долго он не проживет. А Вальбурга Блэк выразилась довольно ясно. До следующего полнолуния оставалось чуть больше недели. Решает он, сердито повторил Лейлу в спальне и достал из-под кровати чемодан. Нарешил вот уже. Ничего, поедешь как миленький. Не переживай, Хауп, прибавил он, глянув в сторону фоторамки у кровати. Я его увезу. Надо будет уменьшу, в чемодан спрячу. Неважно как, но увезу. Враждовать с Блэками мы не будем. Этот недоумок просто не понимает, с кем он связался. Будь спокойна, я о нем позабочусь. Сириусу опять виделась та же ночь. Снова он на всей скорости летел по усыпанному звездами небу в Годрикову впадину. Фары мотоцикла прорезали тьму улицы при приземлении. «Джеймс, Лили!» — кричал Сириус, спрыгнув на землю, и помчался к дому. Он едва достиг ступеньки крыльца, как темноту за оконным стеклом озарила изумрудная вспышка. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- кровати. Его окружала темнота. Сердце часто стучало в груди, лоб покрыла холодная испарина. Это сон, всего лишь очередной сон. Он на Гримма, в своей старой спальне. Волан-де-Морта больше нет. Сириус глубоко вдохнул, и в тот же момент в стороне послышался плач. А нет, отбросив одеяло, он вскочил и бросился к детской кроватке. Своим вскриком он разбудил и напугал Гарри. «Эй, все хорошо», — мягко сказал Сириус, достав его из кроватки. «Все в порядке, дружок, ты в безопасности». Обычно крестник его будил. Похоже, ему тоже периодически снилось что-то пугающее. Возможно, у них с Гарри один кошмар на двоих. Наверное, надо было его укачать, но Сириус не знал, как это правильно делается. Еще не так давно было смешно, когда Джеймс пожаловался, что получил хороший подзатыльник от Лили за то, что перестарался и растряс сына как рождественский мешок с подарками. Сириус лишь прижимал Гарри к себе и осторожно поглаживал. «Ты не один, Сахатик», — говорил он ему. «Мы вместе. Вместе мы со всем справимся». После очередных уговоров Гарри успокоился и заснул у него на руках. Сириус осторожно опустил его в кроватку и вернулся в постель. Едва он расслабился и заснул, как его снова разбудил плач. Сириусу показалось, что прошло не меньше 10 минут, но за окном уже светлело. Еще раз уговорив крестника вздремнуть, Он вернулся в постель и со стоном проснулся к 7 часам. К этому времени Гарри уже выспался, звал его и бил ладошкой по прутьям кроватки. «Да-да», — сонно отозвался Сириус, все еще лежа, уткнувшись носом в подушку. «Я иду, иду, иду», — еще тише пробормотал он и закрыл глаза. Римус не появился на утро, не появился к полудню, не прислал директору сову с запиской, не отправил патронус. Похоже, чувство стыда перевесило в нем чувство долга, и он не решился сказать директору, что не хочет забирать у Сириуса Гарри. Что ж, его можно понять, сидя у себя в кабинете, думал Дамблдор. Как-никак у Римуса не осталось больше друзей, кроме Сириуса. Наверное, память о тех школьных годах, когда мародеры поддерживали его, не давала его совести покоя. Вот только идти без Римуса на Гримма было бессмысленно. Дамблдор не знал, в какое время Сириус с крестником выходит на прогулку и куда он обычно ходит. Идти и караулить его на улице тоже не казалось разумным. Еще увидит его, заподозрит неладное и скроется дома под защитой безумной Вальбурги. Нет, действовать надо было осторожнее. Дамблдор немного подумал и решил, что ему нужен другой союзник, тот, кто не сбежит и не спрячется от серьезного поступка. Тот, кто не побоится взять на себя ответственность и помочь страдающему человеку. «Благодарю за оказанную честь, профессор, буду рад вам помочь с Блэком», откликнулся на такое предложение Северус Снейп. «Я очень надеюсь, Северус, что прежние обиды не будут иметь для вас значения», заметил Дамблдор, помня, что какие-то годы назад Северус чуть не лишился жизни, когда поверил Сириусу и отправился в визжащую хижину, где находился оборотень Люпин. «Что вы, профессор, я выше этого», — заверил тот. «Могу хоть обезоружить, хоть оглушить Блэка и связать. Ну что вы, Северус, не нужно наносить Сириусу никакого вреда. Ни в коем случае, профессор, я его только оглушу и доставлю в Мунго. Вы ведь этого хотели, не так ли?» «Именно так. Как хорошо, что на вас можно положиться, Северус. И да, у нас с вами возникла некоторая проблема в плане того, где нам ждать Сириуса, поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Я дам вам мантию-невидимку, которую я одолжил у одного старого друга, и какое-то время побудете в ней на площади Гримма. Последите за Сириусом и за тем, куда он обычно ходит». «Послежу, профессор, а разве ваш замысел не предполагает нападение?» «Нет, прошу прощения, незамедлительного принятия мер для помощи Блэку, конечно же, предполагает, Северус, но давайте не будем поступать так опрометчиво. Мы же не хотим, в конце концов, навредить Гарри или Сириусу. Для начала нам нужно понять, где разумнее всего действовать». «Хорошо, профессор, я вас понял и все сделаю». Утро на Гримма начиналось так же размеренно, как и в предыдущие дни. Пока Вальбурга сидела за столом и завтракала, Сириус ходил наверху, хлопал дверями и переговаривался с полукровкой. К тому моменту, когда его мать допивала чай, он наконец-то спустился с ребенком в руках и прошел в столовую. «Доброе утро, матушка», зевая на ходу, сказал Сириус и отправился к детскому стульчику. «Доброе, доброе», отозвалась Вальбурга, наблюдая за ним. Судя по разбитому виду, растрепанным волосам и мятой одежде, спалось Сириусу не очень хорошо, но гордость и упрямство пока не позволяли пожаловаться и попросить о помощи. Протяжно зевнув еще раз, он все же усадил ребенка и двинулся в сторону двери на кухню. Вальбурга легонько стукнула чайной ложкой по блюдцу, и домовик тут же рванул наперерез ее сыну. «Кикимер сварил для полукровки овсяную кашу на молоке», — сообщил он, встав у двери. Кикимер мог бы покормить ребенка и принести для Сириуса чашку горячего крепкого кофе. Сириус нахмурился и медленно повернулся в сторону стола. «Подумала, вдруг тебе не помешает небольшая помощь», как бы без особой заботы заметила Вальбурга. «Кикимеру не нравится, когда кто-то другой хозяйничает на кухне», сердито прибавил домовик, получивший с утра пораньше от нее выговор. «Кикимер в состоянии накормить всех членов семьи и гостей. Ну давай тогда», помолчав, согласился растерянный Сириус. «Буду благодарен», прибавил он и отправился обратно к столу. Кикимер за его спиной поспешил на кухню и вернулся оттуда с полотенцем, висящим на плече, и под носом. Оставив возле Сириуса чашку с кофе и тарелку с бутербродами, он щелкнул пальцами, и возле детского стульчика появилась табуретка. Взобравшись на нее, Кикимер взял блюдце с кашей и чайную ложку и со знанием дела приступил к кормлению ребенка. «Спасибо», — подняв на мать взгляд, тихо сказал Сириус, словно неуверенный, Проснулся он или еще нет? Вальбурга легонько кивнула в ответ и решила еще немного посидеть за столом. Сегодня ей хотелось дождаться почту. Как она и предполагала, совы прибыли через какие-то минуты. Поскольку домовик был занят полукровкой, то она взмахнула палочкой, чтобы открыть окно, и совы, одна за другой, стали влетать в столовую, бросать письма и газеты на стол. Сириус, попивавший в стороне кофе, все еще зевал и не обращал на это никакого внимания. Вальбурга же собрала письма и развернула свежий выпуск ежедневного пророка. Предатель семьи Поттеров сознался в преступлении и расстался с жизнью. С первой же страницы на нее смотрело растерянное лицо Питера Петтигрю. Похоже, кто-то из журналистов успел откопать его старое школьное колдофото или же обманом выпросил его у матери. Под ним шла сенсационная статья о найденном в Министерстве магии теле и признании, находящемся в его кармане. Удовлетворенная увиденным, Вальбурга подобрала со стола письма, свернула газету и бросила ее к другому концу стола. Сириус, попивавший кофе, молча поднял на нее недоуменный взгляд. «Почитай новости, дорогой, может, быстрее взбодришься», посоветовала сыну Вальбурга и вышла из столовой. Не прошло и минуты, как она услышала позади крайне неприличный звук. Похоже, Сириус взглянул на газету и выплюнул из себя остатки кофе. У Северуса с ней поимелся свой взгляд на некоторые вещи. Когда-то он примкнул к темному лорду, уверенный в том, что тот лучше понимает, как устроен этот мир и какие в нем должны царить порядки. Но потом выяснилось, что темный лорд тоже несет в себе старые обиды и печется по большей части лишь о своей собственной жизни. Вера в него стала истлевать и вконец надломилась, когда он решил, что сын Поттеров для него серьезная угроза. Теперь же у Северуса надломилась вера в Дамблдора. Тот обещал, что защитит Лили и Джеймса, а в итоге выжил лишь их сын и Мерлин пойми каким образом. Лучше бы и не выжил. Лучше бы Лили вообще не выходила замуж за этого выскочку Поттера и осталась бы жива. Лорд бы вряд ли стал ее трогать. Возможно, в знак его, Северуса, преданности он бы не был против их союза. Как теперь было знать, как все могло бы повернуться? Словом, Северус пребывал в недобром настроении. Наставления директора ему казались крайне глупыми. Почему это не стоит вредить Блэку? Когда-то Блэк без зазрения совести отправил его на верную смерть, а Дамблдор быстро замял это дело. Понятно, что не потому, что пекся о судьбе Блэка или же о Люпине. Наверняка он просто понимал, что первым под удар мог попасть он сам, директор школы, вот поэтому и все мирно уладил. Но разве это было справедливо? Мародеры издевались над Северусом как могли, то им не нравился его внешний вид, то его внимательность, наблюдательность и смелость. А кто же еще мог сказать им слово поперек? Кто еще должен был следить за порядком и их выходками, как не он? Эти негодяи то и дело шлялись по школьным коридорам после отбоя, по жизни веселились в стороне и вытворяли что-то безумное. Кто-то должен был зафиксировать все их нарушения и добиться для них наказания. Стоя под мантией-невидимкой, Северус предавался воспоминаниям и посматривал в сторону детской площадки, где Блэк остановил коляску и выпустил ребенка. «Ну что, полетаем, Гарри? Нравится тебе воздух рассекать?» «Да», — был слышен голос Блэка. Он усадил ребенка на качели и стал их раскачивать, отчего Гарри Поттер, конечно же, развеселился и замахал ручками. Северус нахмурился и поджал губы. Ему казалось, его вот-вот стошнит от такого приторного зрелища. Будь его воля, он бы запустил Блэку в спину проклятие, но Дамблдор это вряд ли одобрит. Пришлось подождать, когда треклятый Блэк наиграется с ребенком у качелей, потопчется у горки, побегает у песочницы и наконец-то усадит обратно в коляску. На обратном пути Северус мрачно думал, что справедливости в этом мире нет. Лили не выжила, лорд пал, Дамблдор печется лишь о Гарри Поттере, а Блэк полежит немного в Мунго и будет снова наслаждаться жизнью. Пить, курить, гулять с девушками, кататься на своем мотоцикле и... Северус вдруг остановился у дома и уставился на мотоцикл, припаркованный в стороне от крыльца. Крайне дерзкая мысль вдруг посетила его голову. Вредить Блэку Дамблдор не разрешал, но что если этот безумец навредит себе сам? От несчастного случая никто не застрахован. Пока Блэк поднимался по ступенькам и прижимал одной рукой к себе маленького Поттера, а другой тащил за собой коляску, Северус думал о том, что Дамблдор перемудрил. И зачем вот сдалась вся эта возня с Мунго? Даже если Блэк там полежит неделю или две, вряд ли это что-то изменит. Этого дурного ни Мунго, ни даже Азкабан, попади он туда, не исправит. Но вот если с Блэком что-то случится не обязательно летальное, но существенное для его здоровья, тогда вот он точно перестанет быть помехой. В таком случае его матери вряд ли будет нужен Гарри Поттер, скорее всего, она сама от него избавится и отдаст первому, кто попросит. Вздернув уголок губ, Северус достал волшебную палочку и направил ее на мотоцикл. «Однажды справедливость восторжествует», — подумал он, накладывая на транспорт несложное заклинание. Блэк еще сполна получит по заслугам за свой невинный розыгрыш и все прочие издевки. «Боюсь, вы были правы, профессор, Блэк очень осторожен», — чуть позже докладывал Северус в кабинете директора. «Сейчас он держится исключительно близ защищенного дома. Предлагаю подождать дня 2-3, может, неделю или чуть больше, пока он не убедится, что опасности нет, и не потеряет бдительность». «Вы так думаете, Северус?» С сомнением отозвался Дамблдор. «Я уверен, профессор», — невозмутимо ответил Северус. «Я долго наблюдал за ним сегодня. Блэк очень хитер и изворотлив. Если мы попытаемся предпринять что-то сейчас, мы рискуем сорвать спасение Гарри Поттера. Что ж, надеюсь, вы правы, Северус. Давайте тогда немного обождем». Часть 6. То, чего он так жаждал, свершилось. Вот только Сириус теперь не знал, как ему на это реагировать. Петтигрю мертв. Возможно, сдали нервы от постоянных тревог и он совершил отчаянный поступок, либо же кто-то из пожирателей заставил его написать признание и выпить яд, он ведь отправил их несравненного лорда к Поттерам, и тот пал. А может, это было не наказание, может, кто-то угрожал ему более жестокой расправой и довел до нервного срыва. Как бы там ни было, итог один. Предателя больше нет в живых. Все. Точка. Сириус думал, что испытает невероятное облегчение от этого или же удовлетворение, но ничего, кроме горечи, почему-то не было. Смерть Питера не могла вернуть ни Джеймса, ни Лили. Его смерть лишь завершила какую-то главу жизни и оставила после себя пустоту. Больше некуда было спешить, некого искать и ни к чему стремиться. Все, что у Сириуса осталось от той резко завершенной главы, это Гарри. Малыш, который крайне нуждался в заботе и в защите, он все еще был в большой опасности, пока пожиратели смерти находятся на свободе. Вернувшись с очередной прогулки, Сириус снял с крестника курточку и ботинки, взял его на руки и понес по лестнице. Другие, такие как Дамблдор, Хагрид и, будь он неладен, Ремус, могут и дальше в него не верить, думалось ему на ходу, он в них больше не нуждается. Но ведь Поттеры в него верили. Когда-то Поттеры дали ему приют и впустили в свою семью, а значит, он приложит все силы, чтобы Гарри никогда не почувствовал себя одиноким и несчастным, он тоже его семья. Кашлянув, чтобы обозначить свое присутствие, Сириус подошел к входу в гостиную и постучал по дверному косяку. «Да, Сириус», его мать, сидевшая на диване, оторвалась от чтения какого-то письма и повернула голову. «Ты не сильно занята, можем поговорить? Проходи». Мать отложила письмо и выразительно посмотрела на стоявший напротив диван. «Так, держи и не шали», поставив Гарри на пол, сказал Сириус и протянул ему машинку. Мать наградила мальчика недолгим взглядом, но не сказала ни слова. Сириус же сел на диван и едва удержался от того, чтобы не развалиться на нем. В прежние времена он бы и ноги закинул на сиденье, и диванные подушки развлечения ради пнул, но теперь стоило держать себя в руках и соблюдать приличие. Кто знает, какое у матери теперь настроение, о чем хотел поговорить, дорогой, вопросила она, и Сириус, открывший рот, неожиданно сбился с мысли. В третий раз за эти дни она назвала его дорогим, не зная он ее, можно было бы подумать, что матушка прикалывается, но вроде нет, чувство юмора у нее и раньше отсутствовало. Вжум-вжум-вжум-вжум. Благо, что Гарри в стороне ползал на коленках и катил машинку. Взглянув на него, Сириус сразу же вспомнил, зачем явился. «У тебя ведь есть этот семейный целитель, я имею в виду надежный неболтливый человек, который разбирается в проклятиях и болезнях. Допустим, что есть. А что, тебе не здоровится? Я думала, твоя простуда прошла. Нет, со мной все в порядке, я просто ну». Вжум-вжум-вжум-вжум. Гарри докатил машинку до кофейного столика и уселся на ковре, видимо, пока не в силах решить, куда ее катить дальше, к дивану с крестным отцом или же к дивану с малознакомой ему неразговорчивой женщиной. «Я подумал, вот бы профессионал на него взглянул», — сказал Сириус, смотря на крестника. «А разве он плохо себя чувствует?» Мать тоже перевела взгляд на Гарри. «На вид вроде в порядке». «Да, но этот шрам от убийственного заклятия и...» «Гарри, нет, Гарри, не лезь туда». «Гарри, Конечно же, не послушал. Он наконец-то определился с маршрутом и нырнул под кофейный столик. Из-за этого Сириусу пришлось быстро покинуть диван и сунуть за ним руки, пока малыш не застрял или, упаси Мерлин, не ударился о столешницу затылком. Мать невозмутимо наблюдала за метаниями Сириуса, вытащившего из-под столика и Гарри, и машинку. «Ну, в общем, не мог бы твой человек его осмотреть?» – спросил он с пола. «И шрам этот и так вообще, в целом, мог бы», – наконец сказала она. «Тебе это очень срочно нужно, Сириус. Дело в том, что мой человек в отъезде, но, думаю, к концу недели он вернется. О, прям сегодня не горит, конечно, но если на этой неделе, на этой неделе было бы замечательно. Хорошо, я ему напишу, чтобы он к нам зашел, как вернется. Отлично, спасибо». Уходя с Гарри на руках из гостиной, Сириус испытывал необъяснимые ему смешанные чувства недоумения, недоверие, облегчение и даже толику радости. Может, мать с годами и вправду немного добрее сделалась, или же она согласилась ему помочь, чтобы только он больше со своим чадом не заходил в ее любимую гостиную и не беспокоил больше. В любом случае разговор прошел как-то слишком хорошо и гладко. Только у себя в спальне Сириус наконец-то расслабился. Можно будет тому человеку не только шрам показать, но и рассказать, что Гарри беспокойно спит. Может, ему какие-то капли давать надо или же провести какой-нибудь несложный обряд, прочитать заговор или еще что-нибудь, чтобы отогнать страхи. Вот как понять, что происходит с ребенком, который еще толком разговаривать не умеет. Что, если ему еще тяжелее, чем взрослым? Ну что, кто хочет покататься? Сириусу сделалось настолько хорошо, что он обратился в бродягу и завилял хвостом. Гав-гав. Обрадовался Гарри и через какие-то минуты катался на спине здорового пса по спальне. Лед тронулся. После того, как сын попросил пригласить семейного целителя и покинул гостиную, Вальбурга была более чем довольна. Видимо, Сириус уже попробовал самостоятельно разобраться с проблемой, но ничего у него не вышло. Похоже, сын так намучился, что наконец-то снизошел до того, чтобы вспомнить о существовании матери и ее возможностях. Вальбурга, конечно же, могла позвать целителя в этот же день, но так спешить вроде бы было незачем. По опыту она знала, что если давать Сириусу сразу же все, чего он хочет, то вряд ли он это оценит. Теперь ведь он ценит только то, что достается ему с большим трудом. Стоило попросить Кикимера помощь с кормлением ребенка, и Сириус тут же вспомнил, как произносить слова благодарности. За последние 4 дня он поблагодарил ее намного больше, чем за все прошлые годы. Удивительно, но даже не дерзил, пришел и смотрел на нее не так вызывающе, как прежде, а смиренно, сидя на диване прямо, как подобает воспитанному человеку. Это ли не прекрасно? Сын определенно растет над собой. Тронутая от разговора с Сириусом, Вальбурга не смогла вернуться к письмам. Ее мысли заняло совершенно другое. Ей подумалось, что если со временем предоставить сыну и другие привилегии, то, возможно, потом он и сам не захочет покидать ее дом. Да, если он еще немного помучается и подрастет, то можно будет сделать ему серьезный подарок. Рано или поздно он ведь устанет разыгрывать из себя мать на сетку и дойдет до того, чтобы признать, что в одиночку ухаживать за малым ребенком очень и очень тяжело. И вот тогда будет очень кстати дать ему в помощь домовика. Разумеется, не Кикимера. Он-то на многое способен, но уж слишком хорошо знает и угадывает предпочтения хозяйки, поэтому делить его с сыном ей не хотелось. Нет, для него нужен кто-то другой. Осталось лишь понять, где бы его взять. Немного подумав, Вальбурга встала с дивана и подошла к камину, зачерпнула из горшочка на полке горсть летучего пороха и кинула за решетку. Пламя в камине окрасилось в изумрудный цвет. «Цисси, милая, можешь зайти ненадолго?» Наклонившись, крикнула Вальбурга. «Цисси, ты слышишь?» Немного подождав, прибавила она. «Хозяйка наверху с наследником рода». Послышался из пламени писклявый голос домовика. «Добби должен ее позвать, а ведь чистокровный наследник рода ровесник полукровки Поттеров», невольно подумалось Вальбурге. «Нехорошо будет отвлекать от него племянницу». «Конечно же нет, идиот», — резко ответила она домовику. «А хозяин где? Чем он занят?» «Хозяин в столовой пьет чай, а этот павлин только кишки набивать и может», — недобро подумала Вальбурга и крикнула домовику. «Тогда позови хозяина. Скажи, что миссис Блэк ждет его у себя». «Хорошо, миссис Блэк, Добби позовет хозяина», — крикнул домовик. Вальбурга немного подождала и посмотрела в сторону настенных часов. Прошла четверть минуты, половина, еще одна четверть. Когда стрелка пошла на второй круг, Вальбурга цокнула языком и поджала губы. Пламя в камине наконец-то ожило, в нем закрутилась фигура и шагнула на ковер. «Дорогая тетушка, как же я рад вас ви!» Восторженно начал было Люциус Малфой, но ваза с каминной полки стукнула его по голове. «Какая я тебе еще тетушка?» Сурово спросила Вальбурга и вернула вазу на полку. «Ты что там так долго делал по пути? Переочистил? Виноват? Тё миссис Блэк, я не думал, что это так срочно!» Стушевался Люциус. «Домовик не сказал мне, что...» «Вот уж избавь мои бедные уши от своих жалких оправданий, нарциссе будешь их на уши вешать. Скажи-ка мне лучше, у тебя сколько домовиков служит?» «Двое», — гордо ответил Люциус и через мгновение переменился в лице. «Отлично, дай-ка мне одного». «Но, что?» «Но у нас маленький ребенок, и у нас маленький ребенок, у нас». «Представь себе, Сириус решил стать отцом и принес на днях одного, нахлебника, но...» В поисках поддержки растерянный Люциус повернул голову к стене с фамильным гобеленом. На том по-прежнему имелось черное пятно, на котором некогда значилось имя Сириус. Под этим самым пятном, будто в насмешку онемевшему гостю, по-прежнему не было ни одной прямой или кривой линии, указывающей на законного наследника или же бастарда. «Сам понимаешь, с малым ребенком столько хлопот», — невозмутимо продолжила Вальбурга. «В одиночку трудно справиться. Так что, дай-ка того домовика, который помоложе и порасторопнее». «Но», — сдавленно повторил Люциус, продолжая всматриваться в гобелен, «но Сириус же сбежал из дома и предал семью. А теперь он вернулся и осознал свою ошибку», — важно поправила его Вальбурга и немного сдвинула брови. «Чего застыл, Люциус? Забыл, кто твой брак благословил? Я ведь и проклясть могу». «О, не надо, миссис Блэк, я просто удивлен. Крайне в смысле, крайне рад за вас, Добби». Наконец крикнул Люциус, и в стороне с хлопком появился молодой домовик. «Добби, ты переходишь к семье Блэк и отныне служишь им». «Да, хо, бывший хозяин». «Добби все понял. Добби будет служить семье Блэк». Вальбурга окинула домовика взглядом и немного нахмурилась. Одет он был неопрятно, наволочка в чем-то испачкана, ноги были босые, но хуже всего, что ни на боку, ни на поясе не было ни скромной сумки, ни хотя бы кармана с инструментами. Вот чем он будет отбиваться, если вдруг к полукровке на улице пристанет какая-нибудь собака, голыми руками, или, например, откуда он достанет флакон с целебным зельем, если полукровка упадет и разобьет коленки. Вот когда Регулус и Сириус были маленькими, Кикимер был снабжен как нужно. Если Регулус был послушным мальчиком и вел себя хорошо, то Сириус, это нездоровое создание, могло выкинуть что угодно, скатиться по перилам, вылезть из окна, прыгать на ступеньках, забраться на чердак, тайком кормить за углом дома бродячих собак, перелезть за тем же углом через забор и отправиться беситься на треклятую магловскую площадку. Если бы не Кикимер, Мерлин его знает, когда и где бы Сириус себя искалечил. С Добби, безусловно, еще следовало хорошенько поработать, прежде чем доверить ему уход за ребенком. «Что ж, сойдет», — помолчав, ответила Вальбурга и протянула руку. Люциус тут же наклонился и коснулся губами ее пальцев. «Рад был вам услужить, миссис Блэк, вы же знаете, вы для меня...» «Знаю, болтун ты эдакий, можешь идти». Люциус пожелал ей здоровья и шагнул в камин. Как только он исчез, Вальбурга крикнула в сторону. «Кикимер!» Раздался хлопок, и возле нее появился хмурый домовик. «Кикимер виноват. Раньше, чем она успела отдать приказ», — сказал он, повесив голову. Кикимер бил себя сковородой по безмозглой голове и бил очень мало. «Кикимер заслужил наказание». «Кикимер, и что же ты натворил?» – перебила его Вальбурга. «Опять кашу сжег?» «Нет». Кикимер проглядел вредителя, мрачно ответил домовик, и Добби в стороне охнул. «Какого еще вредителя?» «Кикимер не знает. Кикимер его не видел. Вредитель скрывался». Кикимер шел за Сириусом и подходил к дому, когда вдруг увидел руку и волшебную палочку в ней. Вредитель направил палочку на мерзкий транспорт Макглафу крыльца. Кикимер хотел схватить вредителя, но не успел. Вредитель бросил какое-то заклятие и исчез. «Кикимер виноват. Кикимер заслуживает жестокое наказание. А ну хватит причитать», — оборвала его Вальбурга. «И в следующий раз сообщай мне обо всем сразу же, бестолочь. Познакомься, это Добби. Добби, ты переходишь в подчинение Кикимера. Он научит тебя всему, что должен знать домовик благородной семьи Блэк. А теперь марш оба на кухню и займитесь делом. Скоро Сириуса и его полукровка захотят есть. На этом она покинула гостиную и отправилась к лестнице. Прекрасное настроение было испорчено. Кому это еще понадобилось тайком следить за Сириусом и трогать его отвратительный транспорт? Могли бы и просто угнать эту мерзость. На нее все равно никто не накладывал никакую защиту, нежели на дом и крыльцо. Более того, будь ее, Вальбурге, воля, то она бы с радостью этот транспорт отправила на помойку, но сын вряд ли такое поймет. Только ради него и приходится терпеть эту тарахтящую груду разукрашенного металла. Вальбурга вышла на крыльцо и направила волшебную палочку в сторону мотоцикла. Как и прежде, она уловила сильные чары, которыми транспорт был приправлен. Вот только помимо чар она вдруг обнаружила и что-то такое, отчего ее брови поползли вверх. Кто-то не просто попортил мотоцикл сына, кто-то наложил на него несложное обжигающее заклятие, способное сработать, когда транспорт придет в действие и разогреется. Похоже, вредитель рассчитывал на беспечность Сириуса, рассчитывал, что тот оторвется от земли и получит удар. На мгновение Вальбурга задержала дыхание. Неразумный сын ведь мог не просто набрать высоту и удариться, он мог и обгореть, лишиться зрения, здоровья, способности дать потомство. Вредитель коварен, очень коварен. Кому еще нужно так вредить ее сыну? Это ведь только Сириус наивно полагает, что за ним охотятся пожиратели смерти, а пожиратели сейчас охотятся разве что за укромным местом, ведь без темного лорда они лишь кучка бестолочей. Нет, Сириус перешел дорогу только одному человеку, тому, кто думал, что может получить все, что захочет, но понял, что это не так. Теперь этот человек решил действовать из-под тишка. Вальбурга помрачнела и взмахами палочки сняла все чары с мотоцикла Сириуса. «Что, Альбус, силой со мной помериться вздумал?» — вслух произнесла она, заходя в дом. «Давай, давай, жалкий полукровка, посмотрим, кто из нас останется на коне, а кто под конем». Вальбурга прошла в столовую, а из нее вышла на кухню. «Не беспокоить меня», — бросила она домовикам и ушла за еще одну дверь, ведущую к лестнице в подвал. Жизнь каким-то образом текла дальше. В газетах писали, что министерство ведет активный поиск сторонников того, кого нельзя называть. Публиковали краткие сведения о том или ином процессе, призывали народ не бояться врага и сообщать о его местонахождении властям. Также в очередном выпуске, вероятно, чтобы вдохновить и порадовать настрадавшийся за эти тревожные годы народ, сообщалось, что в Годриковой впадине возведен обелиск Поттером. Колдофото этого обелиска было размещено на первой странице, за ним целый разворот был посвящен их подвигу. Прилагались колдофото разрушенного дома, каким он выглядел снаружи, колдофото его внутреннего убранства. Кто-то вдохновленно описывал, какое ожесточенное сражение велось под крышей дома, что Джеймс Поттер отбивался у лестницы, а Лили Поттер отчаянно сражалась у детской кроватки. Сириусу тяжело было читать эту статью. Хотелось найти того или тех, кто это писал, и хорошенько поколотить. Хотелось пойти в Годрикову впадину и сжечь дом Поттеров, чтобы больше ничей нос в него не совался. Как люди только смеют заходить туда и все там ворошить? Где же эти люди были, когда Джеймсу и Лили приходилось скрываться под Фиделиусом? Вот только как бы Сириуса не задевали подобные статьи, он все еще не мог собраться с силами и сходить в Годрикову впадину. Казалось, если он снова очутится рядом с домом Поттеров, кошмары, что периодически преследуют его по ночам, вновь оживут. Для его решительной и смелой натуры это, пожалуй, было одним из немногих действий, которые он не мог осилить, но самое ужасное было в том, что теперь ему ни с кем было даже поговорить. Чем занимаются оставшиеся члены Ордена Феникса, Сириусу было совершенно неинтересно. Наверняка они, как и Грюм, не считают его за надежного соратника, что аж ни разу о нем не вспомнили, а судьба единственного живого друга его теперь тоже не волновала. Ремус уже все сказал, когда выбрал сторону Дамблдора. Сириус не хотел ему ни писать, ни тем более его видеть. «Ты какой-то хмурый сегодня, все в порядке, дорогой?» — в очередной день спросила его за столом мать. В четвертый раз, подметил про себя Сириус. Он открыл было рот, чтобы сказать, как его бесит происходящее в волшебном мире и гребаные лживые статьи, но поднял на мать взгляд, засомневался и передумал. Вряд ли она поймет. Для нее есть только они, люди с голубой кровью, и все остальные. Грязнокровки, полукровки, маглы, всякий сброд, недостойный внимания. «Да, прекрасно, просто не выспался», — соврал Сириус и глянул в сторону Гарри, сидящего на детском стульчике. Кикимер, стоящий возле него на табуретке, хмурился и делал вид, будто его ни капли не задевает, что какой-то полукровка развеселился и отправил ему в лицо уже вторую ложку фруктового пюре. «В таком случае мне есть чем тебя порадовать», — заметила мать. Август написал, что прибудет сегодня вечером. «Август», — не понял Сириус, — «семейный целитель, ты же хотел его видеть». «Ах да, точно, спасибо». После обеда Сириус взял Гарри на руки и понес вниз. Пора было собираться на прогулку и подышать свежим воздухом. К тому же надо было еще зайти по пути в магазин за некоторыми продуктами. Спустившись с крыльца, Сириус усадил крестника в коляску и присел рядом. «Ну что, избавим тебя сегодня от этой гадости, да», — сказал он, легонько тронув пальцем шрам на лбу крестника, и застегнул на его груди ремешок. «Да-да», — бездумно повторил за ним Гарри. «Да-да», — с улыбкой согласился Сириус и покатил коляску по тротуару. Он еще не знал, какое испытание его ждет вечером, и пока пребывал в хорошем настроении. «Проходите, Северус, мне нужна ваша помощь». Дамблдор вызвал Снейпа к себе спустя несколько дней и выглядел от чего-то обеспокоенным. «Что-то случилось, профессор?» — невозмутимо спросил Северус, остановившись у стола. «Прочтите это, мой друг». Директор протянул ему записку. Северус взял ее в пальцы и опустил глаза. «Альбус, мой сын доигрался со своим мотоциклом и больше без помощи не может подняться с постели. Если тебе все еще нужен полукровка Поттеров, заходи вечером и забери его, иначе скажу домовику подбросить эту тварь соседям, Вальбурга». Похоже, его план сработал, заносчивый Блэк наконец-то получил по заслугам, понял Северус, но не подал и виду, что прочитанное могло его хоть немного порадовать. «Что вы об этом думаете?» Как только он поднял глаза, спросил Дамблдор. «Думаю, яблоко от яблони недалеко падает», — ответил Северус. Похоже, Блэк опять напился и, возомнив себя неуязвимым, сел за руль. «Безмозглый идиот, вы были правы, такому человеку и его матери нельзя доверить ребенка. Думаю, раз миссис Блэк согласна, нужно забрать Гарри Поттера, пока она не передумала и не покалечила мальчика от обиды или злобы. От этих безумных Блэков никогда не знаешь, чего ждать». «Да думаю, тут вы, конечно же, правы», — со вздохом согласился Дамблдор. «Не выручите меня еще раз, Северус. Подозреваю, Вальбурга не будет рада меня видеть, особенно теперь, когда Сириус настолько плох. Думаю, будет лучше, если я ей напишу, что отправлю за мальчиком своего человека. Возможно и так, профессор, я вас выручу. Куда мне отнести мальчика? На Тисовую улицу, дом номер 4, я буду ждать вас там. И, прошу, не трансгрессируйте, не навредите Гарри. Лучше вызовите ночной рыцарь, он вас быстро доставит. Хорошо, профессор».